Душевная смерть. Слово и понятие «смерть» поразили в первый раз слух и мысль человека при вступлении его в рай. Между древами рая были особенно замечательны древо жизни и древо познания добра и зла. Господь, введя человека в рай, заповедал ему: «От всякого древа, еже в раи, с недью снеси. От древа же, еже разумете доброе и лукавое, не снести от него, а вонь же день снести от него, смертью умрите». Несмотря на страшную угрозу смертью, человек приступил заповедь и по преступлении немедленно умер. Смерть мгновенно явилась во всех движениях души и в ощущениях тела. Святый Дух, обитавший в человеке, сообщавший бессмертие душе и телу, бывший их жизнью, отступил от них, как от нарушивших общение с Богом, произвольным отвержением заповеди Божией и столько же произвольным вступлением в единомыслие и союз с сатаною. Святый Григорий, архиепископ Фессалоникийский, говорит: «Как разлучение души от тела есть смерть тела, так и разлучение Бога от души есть смерть души. В этом, собственно, заключается душевная смерть». На эту смерть указывал и Бог заповедью, данную в раю, когда говорил: «Вонь же аще день снеси от возбраненного древа, смертью умреши». Тогда умерла душа Адамова, разлучившись прислушанием от Бога. Телом же он прожил от того времени до 930 лет. Эта смерть, постигшая душу за прислушание, не только соделывает непотребную душу, но и распространяет проклятие на всего человека. Самое тело подвергает многим трудам, многим страданиям и тлению. Тогда, по умерщвлении внутреннего человека прислушанием, услышал перстный Адам: «Проклята земля в делях твоих! В печали снеси тую вся дни живота твоего, терния и волчцы возрастит тебе, и снеси траву сельную. В поте лица твоего снеси хлеб твой, донди же возвратишеся в землю, яку земля еси и в землю пойдеши». Знаменуя смерть души, святый Иоанн Богослов сказал: «Есть грех к смерти, и есть грех не к смерти». Он назвал смертным грехом грех, убивающий душу, тот грех, который совершенно отлучает человека от божественной благодати и соделывает его жертвою ада, если не уврачуется покаянием действительным и сильным, способным восстановить нарушенное соединение человека с Богом. Таким покаянием святый апостол Петр уврачевал свой смертный грех – отречение от Христа, а святый пророк Давид – свои два смертные греха – прелюбодеяние и убийство. Покаяние в смертном грехе тогда признается действительным, когда человек, раскаявшись в грехе и исповедав его, оставит грех свой. Таким покаянием блудники, прелюбодеи, мытари, разбойники восхитили Царство Небесное. К такому покаянию, к воскресению из смерти душевной, призывает апостол Павел: «Восстань и спяй, вопиет он, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Но кто внимает этому гласу, этой духовной трубе, призывающей к воскресению души, к воскресению более необходимому для спасения, нежели то, которое оживит тела, не оживит уже душ, умерщвленных грехом? Все мы пребываем в умерщвлении, исполняя греховные пожелания наши, которые не только воюют на душу, но, будучи удовлетворяемы, и умерщвляют ее. Указывая на смерть души, на существенную смерть, Спаситель мира назвал мертвецами всех людей, современных его пребыванию на земле, не обращавших внимания на его всесвятое учение, необходимое для спасения, единое на потребу для истинной жизни человека. «Остави мертвым погребсти своя мертвецы», сказал он последователю своему, просившему дозволения отлучиться на время от Господа и от внимания его святому учению, для погребения скончавшегося своего родителя. Мертвыми наименовал Господь тех живых по плоти, которые были поистине мертвы, как умерщвленные душою. Те из этих мертвецов, которые остаются чуждыми Христа в течение всей земной жизни и в этом состоянии отходят в вечность, не познают воскресения во все пространство времени, данное для этого воскресения, и заключающееся между двумя пришествиями Христовыми, первым совершившимся и вторым имеющим совершиться. «Прочие же мертвецы, не ожиша», — говорит о них зритель тайн, святый Иоанн Богослов, «донде же скончается тысяча лет». «Блажен и свят», — возвещает сын духовного грома, «и же имать часть в воскресении первым. На них же смерть вторая не имать области, но будут иереи Богу и Христу, и воцарятся с ним тысячу лет». Тысяча лет, по объяснению, общепринятому Святою Церковью, не знаменует здесь определенного числа годов, а знаменует весьма значительное пространство времени, данное милосердием и долготерпением Божиим, чтобы весь плод земли, достойный неба, созрел, и чтобы ни едино зерно, годное для горней житницы, не было утрачено. Когда и самые святые Божии уже сочли грехи мира преисполнившимися, а окончательный суд Божий настолько нужным, тогда услышали от Бога: «Да почиют еще время мало, донде же скончаются и клеврети их, и братья их». Так долготерпеливо, великое милосердие Божие. Тысяча лет, говорит святый Андрей, архиепископ Кесарийский, время от вочеловечения Христова до второго славного его пришествия. Тысяча лет – время, в течение которого будет благовествоваться Евангелие. Нет нужды разумевать буквально тысячу лет. Так число не имеет буквального значения ни в словах песни песней. «Муж принесет в плоде тысячу сребреник, виноград мой предо мною, тысяча Соломону и 200 стригущим плод его». Ни в словах Господа Иисуса: «Даяху плод, ова оба 100, ова же 60». Ова же 30. Полным числом изображается обилие и совершенство в плодоприношении. Так и здесь, через тысячу лет, изображается преисполненное плодоприношение веры, для которого дано все нужное время. Полнота времени изображена словом «тысяча лет». С начала этого тысячелетия открылось и ныне продолжает открываться первое, таинственное, существенное воскресение мертвых. Оно будет продолжаться до конца времен. «Аминь, аминь, глаголю вам», — сказал Господь, «яко слушая словесе моего и веруя и пославшему мя, имать живот вечный, и на суд не приидет, но приедет от смерти в живот». Объясняя эти слова Спасителя, блаженный Феофилакт говорит: «Верующий во Христа не пойдет на суд, то есть в муку, но живет пресносущную жизнью, не подвергаясь душевной и вечной смерти, хотя бы и вкусил по естеству сию временную смерть». То же значение имеют и слова Господа, сказанные им Марфе пред воскресением брата ее Лазаря: «Аз есмь воскресение и живот, и всяк живый и веруя в мя не умрет вовеки». Сыны и дщери ветхого Адама, рожденные по его образу и подобию падшими, рожденные для вечной смерти, переходят верою в нового Адама к вечной жизни. Этот переход, это воскресение незаметны для чувственных очей, непостижимы для плотского ума, но ясны и ощутительны для души, над которую они совершаются. «Когда слышишь, — говорит святый Макарий Великий, — что Христос, сошед в ад, освободил содержимые там души, не думай, чтобы это далеко отстояло от совершающегося ныне. Знай, гроб – сердце, там погребены и содержатся в непроницаемой тьме твой ум и твои помышления. Господь приходит к душам, в аде вопиющим к Нему, то есть в глубину сердца, и там повелевает смерти отпустить заключенные души, молящие Его, могущего освобождать об освобождении. Потом, отвалив тяжелый камень, лежащий на душе, отверзает гроб, воскрешает точно умерщвленную душу и выводит ее, заключенную в темнице, на свет. Первое воскресение совершается при посредстве двух таинств – крещения и покаяния. Через святое крещение воскресает душа от гроба неверия и нечестия – или от первородного греха и собственных грехов, соделанных в нечестии. А через покаяние уже верующая душа воскресает от смерти, нанесенной ей смертными грехами или нерадивую любосластную жизнью по крещении. Совершитель воскресения – Дух Святый. Воскресших от душевной смерти видел святый Иоанн Богослов и сказал о них: «Видях престолы и сидящие на них, и суд дан бысть им, и души растесанных за свидетельство Иисусова и за Слово Божие, и же не поклонишеся зверю, ни иконе его, и не прияше начертание на челех своих, и на руце своей, и ожиша, и воцаришеся со Христом 1000 лет, се воскресение первое, состоящее в оживлении души из ее смерти, верую в Господа Иисуса Христа, в омовении грехов святым крещением, в жизни по завещанию Христову и в очищении покаянием грехов, соделанных после крещения. Престолы святых, их господство над страстями, над самыми демонами, над недугами человеческими, над стихиями, над зверями, обилие их духовных дарований. Им дан суд, то есть рассуждение духовное, которым они обличают грех, как бы он ни был прикрыт благовидностью, и отвергают его. Им дан суд, которым они судят ангелов тьмы, приемлющих вид ангелов, и не дозволяют им обольщать себя. Они не поклонились ни зверю, ни иконе его, ни антихристу, ни предизображавшим его гонителям христианства, требовавшим от христиан отречения от Христа и отвержения его всесвятых заповеданий. Они не прияли ни на челах, ни на десницах, начертаний врага Божия, но, усвоив себе ум Христов, постоянно выражали его в образе мыслей и в образе действий, не щадя крови своей для запечатления верности Христу, и потому воцарились со Христом. Для них нет смерти. Для них разлучение души с телом, повторим выше приведенную мысль Василия Великого, не смерть, но переход от скорбного земного странствования к вечной радости и упокоению. Смерть вторая, то есть окончательное осуждение на вечные адские муки и предание им, не имать области над воскресшими первым воскресением. Воскресшие им будут иереи Богу и Христу, и воцарятся с ним 1000 лет. Это царствование священников Божиих в Духе Святом не может быть прервано разлучением души от тела. Оно развивается и упрочивается им. Егда скончается 1000 лет, исполнятся времена, и созреет весь словесный плод земли. Последует воскресение второе, воскресение тел. После него усугубится блаженство праведников, благовременно воскресших первым воскресением. Усугубится после него смерть отверженных грешников, лишившихся первого воскресения.